Оторвана? — повторил Иноков, сел на стул и, сунув шляпу в колени себе, провел ладонью по лицу. — Вот. Я так и думал, что тут случилась какая-то ерунда. Иначе, конечно, вы не стали бы читать стихи у вас. Редактор разрешил мне уничтожить все стихи, которые не будут напечатаны. Иноков вздохнул, оглянулся и пальцами обеих рук вытер глаза. Лицо его, потеряв обычное выражение хмурости, странно обмякло. Туда им и дорога. Ух, как душно в городе! Снова рассеянным взглядом обвел комнату и предложил упрашивающим тоном. — Слушайте, Самгин, пойдемте в поле, а? — С удовольствием, — сказал Клим. Он чувствовал себя виноватым перед Иноковым. Догадывался, что зачем-то нужен ему. В нем вспыхнуло любопытство и надежда узнать, какие отношения спутали Инокова, Корвина и Спивак. На улице, шагая торопливо, ожесточенно дымя папиросы, Иноков говорил. Я часто гуляю в поле, смотрю, как там казармы для артиллеристов строят. Сам лентяй, я люблю смотреть на работу. Смотрю и думаю, наверное, люди когда-нибудь устанут от мелких подленьких делишек. Возьмутся всею силою за настоящее крупное дело и сотворят чудеса. — Вавилонскую башню? — спросил Клим. — Неплохо было затеяно, — сказал Иноков и толкнул его локтем. — Нет, серьезно. Я верю, что люди будут творить чудеса, иначе жизнь ни гроша не стоит, и все надобно послать к черту. Все эти домики, фонарики, тумбочки. Щелчком пальца он швырнул окурок далеко вперед, сдвинул шляпу на затылок и угрюмо спросил. — Это вы рассказывали Елизавете Львовне об этом, о сцене с регентом? — Разумеется, не я, — обиженно ответил Клим. Иноков не услышал обиды. — Кто же? Неужели он сам мерзавец? За что вы его так? Не сразу, отрывисто грубыми словами Иноков сказал, что Корвин поставляет мальчиков жрецам однополой любви. Уже привлекался к суду за это, но его спас архиерей. «Все равно в тюрьме он будет», — глухо проворчал Иноков и пнул ногою покосившуюся тумбу. «Елизавета Львовна знает это?» — неосторожно спросил Самгин. Иноков заглянул в лицо его и тоже спросил. «А зачем ей знать?» «Она с ним знакома. Мало ли сволочей поет у нее в хоре». Он отхаркнулся, плюнул и угрюмо замолчал. Вышли в поле, щедро освещенные солнцем, покрытые сероватым выгоревшим дерном. Мягкими увалами поле, уходя вдаль, поднималось к дымчатым облакам. Вдали снежными буграми возвышались однообразные конусы лагерных палаток. Влево от них на темном фоне рощи двигались ряды белых игрушечных солдат. А еще левее возвышалась в голубую пустоту между облаков очень красное на солнце кирпичное здание, обложенное тоненькими лучинками лесов, облепленное маленькими, как дети, рабочими. Туда, где шагали солдаты, поблескивая штыками, ехал, красуясь против солнца, белый всадник на бронзовом коне. — С одной стороны города воровка построил бойни и тюрьму, — заворчал Иноков, шагая по краю оврага. С другой конкурент его строит казарму. Серые сухие былинки трещали, ломаясь под ногами Клима. Открытые пространства всегда настраивали его печально и покорно. Шагая в ногу с Иноковым, он как бы таял в свете солнца, в жарком воздухе, густо насыщенным запахом иссушенных трав. Не было желания говорить, и не хотелось слушать, о чем ворчит Иноков. Он шел и смотрел, как вырастают казармы. Они строились тремя корпусами в форме трапеции. Средний был доведен почти до конца. Каменщики выкладывали последние ряды третьего этажа. Хорошо видно было, как на краю стены шевелятся фигурки в красных и синих рубахах, в белых передниках, как тяжело шагают вверх по сходням сквозь паутину лесов, нагруженные кирпичами рабочие. Шли краем оврага, глубоко размытого в глинистой почве. Один скат его был засыпан мусором, зарос кустарником и сорными травами, другой был угрюмо голый, железного цвета, и весь точно исцарапан когтями. Было что-то несоединимое в этой глубокой трещине земли и огромные постройки у начала ее, постройки, которые возводили мелкие людишки. Самгин подумал, что понадобилось бы много тысяч таких пестреньких фигурок для того, чтобы заполнить овраг до краев. Иноков вдруг как бы запнулся за что-то, толкнул Клима, крикнул «Ой, черт, бежим!» и бросился вперед с быстротой мальчишки. Несколько секунд Клим не понимал видимого. Ему показалось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и, увеличиваясь над нею, начало давить, опрокидывать ее. Жерди серой деревянной клетки, в которую было заключено огромное здание, закачались, медленно и как бы неохотно наклоняясь в сторону Клима, обнажая стену, увлекая ее за собою, был слышен скрип, треск и глухая, частая дробь кирпича, падавшего со стремянки. Самгин лишь тогда понял, что стена разрушается, когда с нее в хаос жердей досок, сползавший к земле, стали прыгать каменщики. Когда они, сбрасывая со спины груз кирпичей, побежали с невероятной быстротой вниз по сходням, а кирпичи сыпались вслед, все более громко барабаня по дереву, дробный звук этот заглушал скрип и треск. Самгин побежал, ощущая, что земля подпрыгивает под ним, в то же время быстро подвигая к нему разрушающееся здание. Стена рассыпалась частями, вздыхала бурой пылью. Отвратительно кривились пустые дыры окон. Одно из них высунуло длинный конец широкой доски и дразнилось им, точно языком. Не верилось, что люди могут мелькать в воздухе так быстро, в таких неестественно изогнутых позах и шлепаться о землю с таким сильным звуком, что Клим слышал его даже сквозь треск, скрип и разноголосый вой ужаса. Несколько человек бросились на землю, как будто с разбега по воздуху. Они, видимо, хотели перенестись через ожившую груду жердей и тесин, но дерево, содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих, тискало их. В одном из окон встал человек с длинной палкой в руках. На боковины окна рассыпались. Человек бросил палку, взмахнул руками и опрокинулся назад. Взлетела в воздух широкая соломенная шляпа, упала на землю и покатилась к ногам Самгина. Он отскочил в сторону, оглянулся и вдруг понял, что он бежал не прочь от катастрофы, как хотел, а, задыхаясь, стоит в двух десятках шагов от безобразной груды дерева и кирпича. В ней вздрагивают, покачиваются концы досок жердей. У Клима задрожали ноги. Он присел на землю, ослепленно мигая, пот заливал ему глаза. Сорвав очки, он смотрел, как во все стороны бегут каменщики, плотники и размахивают руками. Особенно прытко, точно же ребенок, бежал подросток в синей рубахе. Бежал и оглушительно визжал. «Дядя Павел, па, дядя, дядя!» Он промчался мимо Самгина, показав белое, напудренное известью лицо с открытым ртом и круглыми, как монеты, глазами. Большой бородатый человек, удивительно пыльный, припадая на одну ногу, свалился в двух шагах от Самгина. Крякнул, достал пальцами из волос затылка кровь, стряхнул ее с пальцев на землю и, вытирая руку о передник, сказал ровным голосом, точно вывеску прочитал: «Сволочи! Светлые пуговицы, экономы!» От лагерей скакал всадник в белом, Рассеянно бежали солдаты, перегоняя друг друга, подпрыгивая от земли мячиками. Далеко сзади них тряслись две зеленые тележки. Солнце не сходило к роще, освещая поле нестерпимо ярко, как бы нарочно для того, чтобы придать несчастью памятную отчетливость. Самгин боком тихонько отодвигался в сторону от людей. Он встряхивал головою, не отрывая глаз от всего, что мелькало в ожившем поле. Видел, как Иноков несет человека, перекинув его через плечо свое. Человек изогнулся, точно тряпичная кукла. Мягкие руки его шарят по груди Инокова, как бы расстегивая пуговицы парусиновой блузы. Подскакал офицер и, размахивая рукою в белой перчатке, закричал на Инокова. Иноков присел, осторожно положил человека на землю, расправил руки и ноги его и снова побежал к обрушенной стене. Там уже копошились солдаты, точно белые мучные черви. Туда осторожно сходились рабочие, но большинство их осталось сидеть и лежать вокруг Самгина. Они перекликались, излишне громко, воющими голосами, и особенно звонко по бабье звучал один голос. — Минаева-то, Павлуху-то, а, вот тебе и поехал, я говорю, Минаева-то. Тучный широкобородый каменщик с опухшим лицом и синими мешками в глазницах, схрапывая, кричал, — А вы благодарите Бога, да? Я первый догадался. Они, сволчи, нагоняют экономию. Чего орешь, молебен надо. Видел я, братц, как Матвей падал, как в омут нырнул, ей-богу. Самгину казалось, что становится все более жарко, и солнце жестоко выжигает в его памяти слова, лица, движения людей. Было странно слышать возбужденный, разноголосый говор каменщиков. Говорили они так громко, как будто им хотелось заглушить крики солдат и чей-то непрерывный, резкий вой. О-о-о-о! Человек пять стояли, обратясь затылками к месту катастрофы. Лица у них радостны, и маленький, рыжий мужичок, часто крестясь, захлебываясь словами, уверял, «Ей-богу, не вру! Вот как тебя вижу! Бежит он сверху, а сходень под ним сугорбилась, он взлетел, ей-богу!» Самгин оглядывался, пытаясь понять, как он подбежал столь близко, не желая этого. Он помнил, что когда Иноков бросился вперед, он побежал не за ним, а в сторону. «Странно!» — подумал он, наблюдая, как солдаты сносят раненых и с ненужной аккуратностью укладывают их в правильный ряд. Подошел Иноков. Левая рука его обмотана платком. Зубами и пальцами правой он пытался завязать на платке узел. Это не удавалось ему. — Помогите-ка, — сказал он Климу. — Ранили? — Прищемил пальцы. — Много убитых. — Видел троих. Без шляпы, выпочканной известью, с надорванным рукавом блузы, он стоял и зачем-то притопывал ногою по сухой земле, засоренной стружкой, напудренной красной пылью кирпича, стоял и, мигая пыльными ресницами, говорил. Глупая штука. Когда леса падали, так, знаете, точно огромнейший паук шевелился и хватал людей. Да, да, согласился Клим, именно паук. Не могу вспомнить, бежал я за вами или остался на месте. Иноков посмотрел на него непонимающим взглядом. Одному голову расплющило. Удивительно. Ничего нет, только нижняя челюсть с бородой. Идем? Пошли так близко друг к другу, что идти было неловко. Иноков, стирая рукавом блузы пыль с лица, оглядывался назад. Толкал Клима. А Клим, все-таки прижимаясь к нему, говорил. Знаете... Я был уверен, что стою, а оказалось, что я бежал вслед за вами. Странно? — Что ж тут странного? — равнодушно пробормотал Иноков и сморщил губы в кривую улыбку. — Каменщики, которых не побило, отнеслись к несчастью довольно спокойно, — начал он рассказывать. — Я подбежал, вижу. Человеку ноги защемило между двумя тесинами, лежит в обмороке. Кричу какому-то дяде, помоги вытащить. Он мне не тронь мертвых. Мертвых трогать не дозволяется, так не помог. Отошел, да и все они.